постепенно разжигая взор. «А ты меня?» — рыкнул ходячий мертвец. «Твои горящие глазки мне нипочем, мальчишка. Обидно, что твоя магическая сила спит, да. Впрочем, духовное тело у тебя сильное, я радостью его впитаю». Я максимально усилил взор, но уже не мог довести его до того же уровня, как с лешим. В тот раз я потратил много энергии. Бежать смысла нет. Эта тварь все равно догонит или остановит магией. Твою-то мать. Единственная надежда на амулеты на то, что я как-то сумею пробить щит чудовища. А, вот ты где, вдруг раздалось из чащи. Наконец-то нашел. Я и чудовище в обличье Николая одновременно повернулись на голос. Бесшумно раздвигая ветви, оттуда вышел человек. Он был одет в кожаный доспех с железными пластинами. На бедре висел меч, а за спиной болталось ружье. Определенно тот самый ведьмак, которого я ищу, а он, в свою очередь, ищет эту нечисть. Вернее, уже нашел. Мигом позабыв про меня, нечистый бросился на ведьмака. Тот шагнул навстречу. Будто опытный дзюдоист, он использовал силу чудовища против него самого. Подхватил его и швырнул через бедро. Вот только сделал он это, даже не прикоснувшись. Никогда раньше не видел, чтобы телекинез использовали так. Мастер бесконтактного боя, блин. Только в отличие от мастеров из моего старого мира, ведьмак реально мог обезвредить соперника. Рухнув, нечисть приняла свой настоящий облик. Это оказалась Кикимора, костлявая старуха с серой кожей, одетая в лохмотья и заросшая мхом. Ее длинные пальцы оканчивались черными кривыми когтями, как у птицы. Кикимора резво подскочила на ноги, разорвала дистанцию и приникла к земле, ожидая атаки. «Вали отсюда, пацан!» Не глянув на меня, бросил ведьмак и левой рукой обнажил меч. Я даже не удивился, когда увидел серебряный клинок и нанесенные на него руны. «Где ты здесь увидел пацана, ведьмак?» — спросил я. Тот хмуро зыркнул на меня из-под густых бровей и пожал плечами. «Как угодно. Подохнешь, вина не моя. Я не собираюсь подыхать. Никто не собирается. Яромир!» — вдруг жалобным голосом вскричала Кикимора. «Что же ты делаешь, Яромир?» Она приняла облик русоволосой девушки в белом платье. «Понятно, что это было уже не для меня. Я эту девушку никогда не видел. Но если бы видел, точно запомнил бы. Потому что она была невероятно красивой. А еще, судя по круглому животу, беременной. 5-й месяц или около того. Ты меня, что ли, обдурить вздумала?» — скривился ведьмак и выбросил правую руку вперед. Из его ладони, гудя, вырвался поток синего пламени. Защита Кикиморы долго не выдержала. Щит со скрежетом лопнул, и огонь ударил в грудь красавицы. Она закричала и дернулась в сторону, но ведьмак кинулся ей наперерез. Меч сверкнул, как молния, и Кикимора лишилась руки. Но она как будто не заметила этого, отскочила и ударила магией. На миг мне показалось, что мир вокруг потерял краски, а все звуки исчезли. Что-то подобное всегда случается, когда рядом творят сильную магию. Из тела Кикиморы вырвались щупальца темной энергии. Лошадь подо мной испуганно заржала и попятилась. Я крепко сжал ее бока ногами и натянул поводья. Нет уж, убегать не входило в мои планы. Как минимум я хотел увидеть, на что способен ведьмак, а он оказался способен на многое. Его ладонь вспыхнула серебристым светом, и он резво начертил в воздухе овал, оберег, и очень сильный. Ударяясь об него, черные щупальца как будто прилипали. Я чувствовал, как напрягается Кикимора, пытаясь противостоять оберегу, но ничего не могла поделать. Движением воли ведьмак сдвинул оберег в сторону вместе с прилипшими щупальцами. Скользнул ладонью по клинку меча, и тот вспыхнул синим пламенем. Кикимора сообразила, что этот бой ей не выиграть. Развеяв свою магию, она кинулась бежать. Про меня она, похоже, совсем забыла. Зря. Первый выстрел бросил ее на землю. Второй заставил прекратить ползти. Третьего не понадобилось, рядом оказался ведьмак и пригвоздил Кикимору к земле. Все это время она оставалась в облике прекрасной девушки. Из ее ран текла красная кровь, а предсмертные стоны звучали совсем как человеческие. Но как только ведьмак нанес последний удар, иллюзия спала. Кровь стала черной, а девушка – уродливым чудищем, лишь формой тела напоминающим человека. Не глядя на меня, ведьмак цокнул языком и на всякий случай еще раз опалил Кикимору магическим пламенем. Синие языки лизали траву и сухие листья вокруг, но те не могли загореться. Магия в этом мире была нематериальна, только некоторые ее виды могли хоть как-то воздействовать на физический мир. Если таким огнем атаковать человека, он не сгорит, но будет уничтожено его духовное тело. Ведьмак вырвал потухший меч из тела Кикиморы, сорвал пучок травы и вытер клинок. Дорога в той стороне, Он указал острием, не взглянув на меня, и бросил меч в ножны. «Как насчет спасибо?» — поинтересовался я. «Не дождешься. Почему это? Я бы и сам разобрался. Ты только зря патроны потратил. Они казенные», — пожал плечами я. Эспер Терновский, служащий имперской канцелярии. Ведьмак промолчал, отошел к ближайшему дереву, расстегнул штаны и стал мочиться. «Ты еще здесь?» — спросил он, не поворачиваясь и не отвлекаясь от процесса. «Тебя зовут Яромир, не так ли? Может, и так, езжай домой, пацанчик». «Я тебе не пацанчик, ведьмак, и я не просто так поехал в лес, я искал тебя». «Да», Яромир стряхнул последние капли и удостоил таки меня взглядом. «Зачем? Это долгий разговор. Мы можем побеседовать у тебя дома?» «Не можем. Говори, что у тебя? Если чертенок в подвале завелся, то это не ко мне, я мелочью не занимаюсь. Я похож на того, кто из-за чертенка в подвале выйдет за купол». Наклонив голову на бок, ведьмак осмотрел меня сверху донизу. «Ну да, вполне», — сказал он. «Выходит, ты плохо разбираешься в людях, или намеренно пытаешься меня задеть». Яромир вздохнул и ушел в кусты. То ли он решил еще раз облегчиться, на этот раз по-большому, то ли ему просто надоело со мной говорить. Только вряд ли он бросит тело кикиморы просто так. Поэтому я решил подождать. «Ты еще здесь?» — спросил ведьмак, вернувшись с рюкзаком в руках. «Ты повторяешься?» «Да, я здесь, и никуда не собираюсь уходить. Мне нужна твоя помощь. Я помощью не занимаюсь. Моя работа вот», — он кивнул на кикимору. «Нечисть убивать, но хотя бы выслушать ты можешь?» Начиная злиться, спросил я. Яромир промолчал, бросил рюкзак на землю и достал из него небольшой топорик. Откинул болотно-зеленые волосы кикиморы, примерился и одним ударом перерубил ее тонкую шею. После этого он замотал голову нечисти в грязную тряпку и бросил ее в рюкзак. Остальное тело закинул на плечо и хмуро глянул на меня. «Ладно, идем. Мне в город надо, по дороге расскажешь, чего хотел». Такой вариант меня вполне устраивал. «Можем погрузить тушу на лошадь», — предложил я, разворачивая кобылу. «Сам донесу. Говори давай, тут недолго идти», — поравнявшись со мной, сказал Яромир. Я немного помолчал и спросил. «Мне сказали, ты почему-то не любишь дворян. А ты дворянин?» Глядя перед собой, спросил Яромир. «Да». Скрывать смысла не было. Во-первых, по мне и так видно. Если ведьмак еще не понял, то рано или поздно все равно бы догадался. Во-вторых, если он возьмется меня учить, то так или иначе придется рассказать, почему я вообще хочу учиться. В-третьих, я вообще не собираюсь скрывать свое происхождение. «Ясно», — буркнул Яромир. «Ну, тогда разговора у нас не получится». «Почему не получится? Я буду говорить, ты будешь слушать. Все равно вместе в город идем». «Да не буду я тебя слушать. Как хочешь», — я пожал плечами. «Тогда я сам с собой буду говорить. Пожалуюсь сам себе на судьбинушку горькую. У тебя-то, знатного говнюка, судьбинушка горькая, ха-ха». Ведьмак хрипло хохотнул и ускорил шаг. Будучи на лошади, догнать его было несложно. «У знатных тоже бывает тяжелая жизнь», — сказал я. «Мой отец умер. Через пару дней убили старшего брата. Есть подозрение, что это сделал другой мой брат, средний из нас. Он стал московским князем, а затем изгнал меня, мою мать и сестру из рода. Лишил нас фамилии и отлучил от родового источника. А после этого сослал сюда, в Дальнегранск. Ни денег не осталось, ни связей, вообще ничего. Ох ты ж, бедняжка», — наигранно посетовал Яромир. «Простым человеком стал. Наверное, скучаешь по своему золотому унитазу. Но вот только я не сдался, не обратив внимания», — продолжил я. «Нашел работу. Подчинил себе банника, который жил на пепелище рядом с домом. Побывал сегодня на рудниках и по дороге даже лешего сумел убить». Ведьмак бросил на меня короткий взгляд, в котором сквозил интерес. Когда мы встретились с ним глазами, он фыркнул и сразу отвернулся. Мол, подумаешь, с банником и лешим разобрался. А еще я узнал, кто может научить меня пользоваться магией без источника. «Не может», — буркнул ведьмак. «Может, просто не хочет», — уверенно сказал я. «Но я смогу отплатить деньгами или другими услугами. Да и вообще, я хочу работать вместе с ним. То есть», — из-под лобья глянул на меня Яромир, «то есть убивать чудовищ за деньги. Тело лешего я продал ратникам из обережного корпуса. Кроме них аптекарь будет покупать. А еще моя сестра немного разбирается в алхимии. Она может разделывать туши на ингредиенты и подготавливать их. Может, даже готовые реагенты для зелий делать. Мы сможем отправлять их в княжество и зарабатывать больше, чем просто продавая тела. С ума сойти. Да я только что, на ходу, придумал, какое дело открою. Даже если Яромир не захочет мне помогать, я все равно могу этим заняться. Кто мешает мне стать ведьмаком-самоучкой? Надо только найти кого-нибудь другого, кто поможет починить мою магию. После этого немногие чудовища будут способны мне противостоять. Но это при условии, что Яромир все-таки откажет, а в противном случае мы сможем работать вместе. «Гладко стелишь», — сказал ведьмак. «Да только зря ты думаешь, что меня деньги интересуют. А что тебя интересует? Ты уничтожаешь нечисть просто так, для удовольствия, тоже мне удовольствие. Бегать по лесам и шкурой своей рисковать. Тогда ты мстишь за ту женщину, облик которой приняла Кикимора, и за ребенка, который был в ее чреве. Судя по тому, как помрачнел Яромир, я попал в самую точку. Догадаться, впрочем, было нетрудно. Жаль, она была очень красивой», — сказал я, — «но мстить за нее все равно глупо». Ведьмак ничего не ответил, только шумно вдохнул. «Ее ведь все равно не вернешь. То чудовище, которое ее убило, наверняка уже само мертво. Или же его невозможно найти. Кому тогда мстить? Это пустая борьба в попытках унять свою боль». Яромир немного помолчал, а потом глухо пробормотал. «А ты умней, чем можно подумать, Эспер. Я уже не пацан. Приятно слышать. Видимо, мои слова действительно пришлись ведьмаку по душе. Неужели я выгляжу глупым?» — осведомился я. «Ты очень молод, но твои слова мудры, как у видавшего жизнь мужчины. Так я и есть видавший жизнь мужчина. Если складывать с годами из прошлой жизни, мне 54. Я разное успел повидать», — уклончиво ответил я. Мы вышли из леса и увидели впереди купол, окружающий Дальнегранск. Выглядел он внушительно, приплюснутая матовая полусфера, накрывшая целый город. Что происходит внутри, снаружи нельзя было разглядеть. Ведьмак сплюнул в сторону и посмотрел на меня. «Значит, ты изгой?» «Да, такие вы, дворяне. Родного брата готовы предать ради власти. Князь Владислав не родной мой брат. Единокровный, у нас разные матери. Разница невелика», — поморщился Яромир. «Для мира аристократов это целая пропасть», — усмехнулся я. «Но ты прав, конечно. Ради власти мы порой способны на ужасные вещи. Только дело не в дворянах, а в людях. Любой простолюдин, предложи ему титул князя, родную мать продаст». Ведьмак, поджав губы, еле заметно кивнул и сказал: «Ладно, попробую тебя научить». «Спасибо тебе, почтенный Яромир», — кивнул я. «Когда начнем?» Мы с ведьмаком, так сказать, сопоставили свои графики. В итоге решили, что он по вечерам будет приходить ко мне домой. Встречаться каждый раз за куполом опасно. Дом ведьмака защищен от вторжения нечисти, но мне еще нужно до него добраться. В этот раз, например, не получилось. Встретил сильную Кикимору. Если бы Яромир не появился, все могло бы закончиться печально. К тому же обучать надо не только меня, но и маму с Белославой. Когда я завел речь об оплате, ведьмак насупился и сказал: «За обучение искусству денег не берут, жива рассердится». «Правда, а в княжествах учителя магии заламывают дикие цены. Меня, правда, в основном учили отец и брат. Вот поэтому вы, дворяне, без источника ни хрена не можете», — криво усмехнулся Яромир. «Вы живут и не чувствуете. Везде наготовенько и полагаетесь, что предки для вас добыли. Оно и правильно. Если бы ты был богат, неужто не обеспечил бы своим детям хорошее будущее?» «Нет у меня детей, и не будет», — отвернувшись, буркнул ведьмак. Я не стал развивать эту тему, и мы вернулись к обсуждению. Пока что речь шла только об обучении магии. Что касается охоты на нечисть, ведьмак ответил: «Посмотрим. Меня будоражила возможность хорошо заработать на убийстве чудовищ. Риск пугал, но пока это был единственный шанс быстро выбраться из нищеты, который я видел. Ради такого я готов пойти на жертвы». В город мы вошли, когда уже стемнело, и сразу попрощались. Я поехал в канцелярию, а ведьмак отправился продавать тушу кикимор аптекарю. Своего начальника Степана Вашина я застал закрывающим дверь кабинета. «А, Эспер», — устало сказал он, — «я решил, что ты остался на ночь на рудниках». «Нет, как видишь, много патронов потратил», — подмигнул Вашин. 11. Степан наш побледнел. «Ты серьезно? А что, это проблема? Или ты оружие просто для формальности выдал? Мне, вообще-то, с Лешим пришлось драться. Надеюсь, ты шутишь». «Нет, и я его даже убил. А боги, лошадь, которую ты мне выдал, была ранена, я ее оставил на рудниках. Рассказывай, сколько объяснительных мне надо написать». «Много», — вздохнул Степан. «Давай-ка завтра с утра, Эспер. Иди домой. Тебе наверняка хочется отдохнуть. Дай образцы, что ли. Дома заполню, чтобы завтра время не тратить. Вашин снова открыл кабинет, дал мне образцы объяснительных, стопку пустых листов, и на этом мы с ним распрощались. Единственная артефактная мастерская в городе, к счастью, была еще открыта. Я приобрел тепловую лампу и пару родниковых кристаллов, один маленький, для питьевой воды, другой побольше, для мытья. Цены кусались, даже в Москве подобные артефакты стоили куда дешевле. Из тех 45 рублей, что я получил за лешего, я потратил 35. Оставшиеся 10 я спустил, заказав кровати у плотника, накупив кучу домашней утвари и разной еды в других магазинах. В итоге я опять остался с 2 копейками в кармане, но комфорт моей семьи стоил того. Надеюсь, мама хоть немного успокоится, когда получит бесперебойные источники тепла и воды. Когда я пришел домой, то оказался приятно удивлен. Полицмейстер постарался, чтобы холопы уже принялись за дело, и результат их трудов был заметен. За день они успели полностью починить крышу, используя те доски и рубероид, что я купил. Замечательно. Теперь нам хотя бы дождь не страшен. Жизнь налаживается. Мама и Белослава очень обрадовались, увидев купленные мной артефакты. Я вкратце рассказал им о своих сегодняшних приключениях, в том числе о том, что ведьмак будет учить нас пользоваться магией без родового источника. Мать как-то странно поморщилась. Должно быть, ее не вдохновляла идея учиться у простолюдина, да еще и какого-то дикого, живущего за городом. Зато Белослава была в восторге. После этого мы сели ужинать. «Спасибо, дорогие мои», — сказал я, отставляя пустую тарелку, и кивнул на нетронутую миску молока в углу. «А где Добраныч?» «Домовому, конечно, не нужна была еда, но молоко, хлеб и сладости он все равно любил. В погребе ковыряется», — сказал мать. «Весь день оттуда носа не показывает. Что ж, пускай ковыряется, не буду его отвлекать». После ужина мы по очереди помылись с помощью новых родниковых кристаллов. Я был счастлив смыть с себя пот и дорожную пыль. После этого пришлось потратить время на написание объяснительных, насчет лошадей и потраченных патронов. Да и о столкновении с лешим я тоже был обязан доложить. «Завтра привезут кровати», — сказал я, кое-как устраиваясь на узкой лавке. «Ты и кровати купил?» — удивилась сестра. «Конечно. А еще посуду, полотенца и прочее, и запас еды на пару недель. Вот видишь, мама», — гордо сказала Белослава, — «Эспер быстро поднимет нас на ноги». Мать улыбнулась и похвалила меня, но мне показалось, что она сделала это через силу. «Ничего, пройдет немного времени, и она придет в себя. Уверен, что я быстро превращу эту халупу в достойный дом, а потом и вовсе построю новое, настоящее поместье. Только не здесь, конечно. Мы вернемся в княжество и там посмотрим. Пока не буду загадывать, но в чем я уверен, так это в том, что обязательно вернусь». Не успел я толком уснуть, как расслышал тихие шаги домового. Я сначала не обратил внимания, но шаги приблизились, и раздался громкий шепот. «Эспер, что случилось?» Я сразу же открыл глаза. «Ты не поверишь, что я нашел в подвале». Глава 9. Держа в руках каменную свечу, я стоял и смотрел на находку домового. «Ну и что это?» — спросил я. «Тайник, Вестима». «Вижу, что тайник. Как его вытащить?» «Это уж ты сам соображай. Я нашел, дальше дело твое». «Как удобно», — буркнул я, садясь на корточки. За покрытыми плесенью досками, которыми были отделаны стены подвала, обнаружился каменный куб со стороной сантиметров 20. Он был врыт в землю, и чтобы достать его, пришлось потрудиться. Куб, зараза, оказался тяжелым. Он был совершенно гладким со всех сторон. Ни замочной скважины, ни отверстия, чтобы открыть. «Что это вообще такое, Эспер?» — спросил Добран. «На артефакт не похоже, но магия от него исходит. Сам чую». «Что за магия, можешь понять?» «Нет, очень тонкая аура». Я смахнул с лица прилипшую паутинку и протянул домовому каменную свечу. «Держи, пойдем в Лаконовестим, он может что-то знать». «Думаешь, это прошлому хозяину принадлежало?» «Скорее всего», — прокряхтел я, поднимая куб. Пока мы добрались до пепелища банника, я успел весь взмокнуть. Войдя в пределы обгоревшего фундамента, я с облегчением бросил куб. «Осторожней!» — воскликнул банник, появляясь из воздуха. «За что ты боишься?» «За угольки. Это для тебя угольки, а для меня дом родной. Будет у тебя новый дом, получше», — сказал я, вытирая пот со лба. «Нечего за старое цепляться. Скажи лучше, что это?» В лоб подошел к кубу,